собачьем стиле. Как рассказала газета «Зеро Нора», воровская банда в Бразилии, для того, чтобы проникнуть на фабрику «Санта-Мария», воспользовалась услугами суки в период течки. Взяв в дело собаку, грабители с ее помощью заполучили наличными 10 тысяч фунтов стерлингов, принадлежавших компании по выпуску сельскохозяйственной продукции «Сегалин». Вот что сказал полиции секретарь компании, который первым прибыл на фабрику. «Когда я вошел, то увидел нашего пса Зулу, радостно гоняющимся за собакой противоположного пола. Ночные похождения Зулу были записаны на CCTV.